Майя Марук. «Над пропастью во лжи». Том 2. Глава 1. Ротмир. Вот уже неделю песчаные бури одна за другой накрывали Марс. Экспериментальный купол пришлось перевести в режим полноценной работы. К счастью, все функционировало без сбоев. Песок оставался за пределами барьера, почти не беспокоил горожан. Совет не без основания надеялся, что новая технология поможет Марсу решить проблемы с повреждением инфраструктуры планеты во время бурь. Ротмир стоял у окна. Облака красного песка поднимались над куполом, рисовали причудливые узоры. Иногда сквозь пыль пробивались лучи красного солнца. Они делали песчинки золотыми. В эти секунды Ротмир жалел о том, что Маша не может увидеть эту опасную красоту планеты. Лорд наблюдал за стихией в своем кабинете. Смотрел на темнеющее небо и пытался сосредоточиться на делах. Но получалось плохо. Мысли раз за разом возвращались к храму. С того дня прошло ровно 2 недели. Ротмир проснулся на алтаре. Он не сразу сообразил, где находится. Марсианское солнце упало за горизонт, в помещении было темно. Спину обжигал холодный камень. Сверху на него смотрела Элкара. В темноте богиня оказалась злой и угрюмой. Ротмир поежился. Он вспомнил, как оказался в храме. Землянку, шуточную клятву и их первый секс. Он улыбнулся нахлынувшим воспоминаниям. А потом все внутри похолодело. Он проснулся один, Маши рядом не было. На полу валялась его одежда, обувь и несколько бесполезных гаджетов. Сначала Ротмир подумал, что девушка гуляет по комплексу. Тихонько выругался. Малодушно попросил богиню, чтобы никто из служителей храма их не увидел. Элкара его услышала. Ни монахов, ни посетителей, ни Маши в комплексе не оказалось. Место будто вымерло. Больше часа Ротмир бродил по узким улочкам и коридорам. Заглядывал в гостевые домики, молельни и приватные комнатки и никого не находил. В город Ротмир попал только к полудню следующего дня. И каково же было его удивление, когда оказалось, что его не было почти 4 суток, а проклятая ведьма вернулась на землю. Еще больше он удивился, когда узнал, что землянка оказалась не просто землянкой, а дочерью покойного Саларка. И за время пребывания на Марсе успела получить не только гражданство, но и все причитающиеся по статусу привилегии. Почему он не проверил девчонку раньше, ответить Ротмир не мог. Первая мысль, которая пришла в голову лорда, опоила или околдовала. Объяснить свое поведение иначе мужчина не мог. Даже прошел медицинское обследование, чтобы уличить ведьму в преступлении. Но ничего подозрительного в его организме врачи не нашли. Ротмир был полностью здоров. Маша. Она никогда о нем не рассказывала. Бабушка взяла в руки коробочку с кольцом. Ни плохого, ни хорошего. Даже когда думала, что он вас бросил. А ну вон, как сложилось. Мы сидели на балконе. Чай давно остыл, солнце медленно опускалось за горизонт. Я плотнее закуталась в плед. «А я думала, в кого ты у меня такая мерзлячка?» Я улыбнулась. Бабушка дала команду роботу-помощнику подогреть чай. Тарахтящая машинка, скрипя и фырча, въехала на балкон. «Надо было давно его в сервис отвезти», — посетовала родственница. «Не хочешь рассказать, что там произошло?» «Ты о чем?» «О твоем отпуске. Ты же не просто так вернулась». «Не хочу». Бабушка кивнула, собрала со стола грязную посуду и пошла на кухню. Тактично оставила меня наедине со своими мыслями. 2 недели. С моего возвращения домой прошло ровно 2 недели. Эта поездка будто разделила мою жизнь пополам. Головой я понимала, ничего страшного не произошло. Просто секс, обычный курортный секс. Даже романом эту странную историю с лордом Рамусом нельзя было назвать. Но все равно. Внутри было больно и пусто. Как будто там, на Марсе, я на мгновение обрела себя, а потом из груди вырвали кусок мяса. Все сломалось. Днем я старалась не вспоминать о нем, а вечером накатывала тоска. Ребра сжимались, горло подступал горький ком. То ли от обиды, то ли от разочарования. Чтобы хоть как-то отвлечься от переживаний и вернуться к полноценной жизни, старалась сосредоточиться на себе. Первым делом бросилась на поиски нового жилья. Жить с Юлькой было весело и комфортно, но душа требовала перемен. Казалось, я уже выросла из нашей квартирки и была готова сама о себе позаботиться или просто нуждалась в уединении. «Что бы ты там себе ни надумала, я всегда на твоей стороне». Бабушка вернулась с подносом мелких пирожков. В воздухе повис аромат варенья. Чистая органика, ничего лишнего. «А отцовская родня? Как они тебя приняли?» «Хорошо. Дядя Юртас оформил все документы, мы вчера созванивались. Теперь я не только полноценная гражданка Марса, но и законная наследница своего отца». «Вот как», — бабушка поджала губы. «И что нам теперь с этим делать?» «Не знаю», — пожала плечами, кусая пирожок. «Пока ничего». «И то верно. А кольцо себе оставь. Твоя мама была бы рада. Уже была у нее на могиле». «Да, знаю, это глупо, но мне хотелось ей все рассказать». «Она все знала», — бабуля робко улыбнулась. «Элкара, черная богиня войны, благословила твою мать и наверняка соединила ее с марсианином в своих чертогах». Я ничего на это не ответила, но хотелось верить, что так оно и было. Антон Стольный. «Как ты вырос!» Антон подбросил в воздух изрядно потяжелевшего племянника. Андрюшка весело завизжал и пустил на дядю порцию прозрачных слюней. Жидкость упала на лацканы дорогого пиджака. Тома схватила салфетку и бросилась спасать пиджак от диверсии сына. «Не суетись», — отмахнулся от сестры Антон. «Лучше расскажи, как у вас дела. Игорь появлялся?» Вопрос о муже задел Тамару. Она не хотела вспоминать о предателе, но обстоятельства не позволяли пустить все на самотек. Антон и так взял основные хлопоты по разводу на себя. Все, что от нее требовалось, сообщать брату, если бывший решит объявиться. Что касалось самого Игоря, он не только объявлялся в жизни Тамары и грозился поделить имущество. Материальный аспект развода сейчас меньше всего интересовал женщину. Она боялась за сына, которого Игорь хотел забрать, в случае, если она не перепишет на него банковские счета, ЛТС и небольшую квартиру в Атлантике. Сама Тома уже 100 раз могла согласиться с условиями мужа, лишь бы тот оставил их с Андрюшей в покое. Но брат запретил идти на поводу у шантажиста. Появлялся. Приходил утром. Тома забрала сына и усадила малыша в манеж. С момента их возвращения на землю ребенок сильно изменился. Перестал плакать, много улыбался и почти не донимал маму капризами. «Что хотел?» «Угрожал. Требовал подписать отказ. Нотариуса приводил. Я не открыла дверь». «Правильно». Антон снял пиджак и положил его на старенькое кресло. Квартира, в которой сейчас жила Тома, когда-то принадлежала матери Антона. Он редко здесь бывал, и до ремонта никак не доходили руки. «Ты же понимаешь, что он не остановится?» Промотает деньги и снова начнет шантажировать сыном. Тома кивнула и потерла лицо ладонями. «Потерпи. Осталось немного. В воскресенье будет первое заседание». «А если суд откажет? Оставит Андрюшку с ним. Как тогда?» «Не оставит». Стольный сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Твоим разводом занимается Раймонд. Поверь, у Игоря нет шансов. Ни у него, ни у его новой подружки». Упоминание любовницы мужа больно резануло Тому. Антон это знал, но щадить чувства сестры не собирался, чтобы у той не возникло непреодолимого желания вернуться к бывшему мужу. «Твоя марсианская подруга уже вернулась? Нужно отдать ей долг». «На следующей неделе истекает тур». «Хорошо, держи меня в курсе». Тома кивнула, Антон снова вернул внимание племяннику. Антон Стольный обожал детей, мечтал о сыне или дочери, а лучше об обоих. Но пока его мечтам не суждено было исполниться. Он был полукровкой. Мама — уроженка Земли, отец — марсианин. К сожалению, Антона красный ген проявился в нем в самой неподходящей форме. Создать полноценную семью он мог только с так называемой Мией. Антон был человеком рациональным и прагматичным. В великую любовь к единственной женщине бизнесмен не верил, но верил в идеальную совместимость и научные факты. К сожалению, ту, которая могла бы родить ему ребенка, он не встретил и уже не верил, что встретит.